Глава 16. Ах так, ну, я им устрою. Не на ту нарвались, господа хорошие. Играть роль смирившейся дурочки мне не привыкать. Я сыграю, но в последний раз. Иду готовить ужин. И мой выбор падает на горох. Музыкальный супчик уже в пути, готовьтесь. Добавлю побольше жирной баранины и курдюка. И вместо жаркой ночи оба будут пускать ветры. Советую им открыть на ночь окна, чтобы не задохнуться. Кстати, об окнах. Вылезти оттуда не проблема, но как миновать забор и калитку? Только если добыть ключ. Еще надо узнать, куда Артур дел награбленное золото. Моему мужу эта информация будет не лишней. Должна же я вернуть ценности в семью. А с Рустамом я разберусь после. Главное сейчас дать отсюда дёру. Хотя Рустам меня уже ищет, я уверена. Мама Мона наверняка сообщила ему, что я поехала к нему, да вот не доехала. Но не могу же я сидеть, сложа руки и ждать спасения. Надо действовать самой. Закидываю в кастрюлю горох, баранину, курдюк. Удобряю все это чесноком. Жаль, моего любимого чили нет. Помешиваю, представляя лицо Артурчика и Ди, когда они поймут, что вся романтика вечера летит в тартарары вместе со звуками, исходящими из их животов. «Ну, и что это за варево?» — сморщив носик, спрашивает Диана. «Старинное кавказское блюдо. Жри, чё дали?» Растягиваю губы в улыбке. Артур подозрительно косится на меня, но густой суп есть начинает. Диана же ограничивается крошечной ложечкой, сделав вид, что давится. Ну и пусть. Другим больше достанется. А вот запах стоит убийственный. Уже чувствуется, как в комнате сгущается атмосфера предстоящего концерта. «Вкусно?» — спрашиваю невинно. «Воздержусь от ответа», — отвечает Артур и поворачивается лицом к жене. «Милэ, завтра ужин готовишь ты». Ди дует губы и посылает мне сердитый взгляд. Как можно быть такой спокойной, когда твой муж привел в дом постороннюю женщину? Стоп! Может, Диана только делает вид, что приняла меня, а сама строит планы, как избавиться от второй жены? Тогда у меня есть союзница. Пожалуй, стоит присмотреться к ней, навести мосты вместо того, чтобы конфликтовать. Время тянется медленно. Убираю со стола посуду и жду, когда суп начнет свою дьявольскую работу. И вот первый робкий пук разрывает тишину. Диана краснеет и делает вид, что ничего не услышала. Но я-то видела, как дернулся уголок ее губ. «Извините, девочки, мне нужно отлучиться», — сообщает Артур. «Остаюсь с Ди наедине. С чего бы начать разговор? И давно вы женаты?» «Год. А что?» «Так, ничего, совсем ведь еще молодожены, а он уже на вторую жену нацелился. Ты ведь можешь сказать ему, что не согласна. Зачем тебе делить дом с посторонней женщиной?» Щека у Дианы дергается. «Вот оно что! Она ревнует! Помоги мне сбежать, я в долгу не останусь!» «Нет, мой муж заплатит за меня выкуп. Правда, я в этом не уверена, но почему бы не поблефовать?» «Твой муж теперь нищий. Твой муж постарался. Наш муж. Никогда. Если твой муд принудит меня к чему-то, я спалю ваш чертов дом. Я сумасшедшая?» «Точно чокнутая. Думаешь, я рада тебе? Вот и помоги мне уйти, Ди. Артур просто мстит Рустаму. Они в юности дружили, потом поссорились. Артур хотел жениться на девушке, но она ему отказала из-за Рустама. Вот он и взбеленился. Только мы тут при чем? И как я помогу тебе сбежать? Это невозможно. Отправь куда-нибудь Артура. Думаешь, он меня послушается? А ты сделай так, чтоб послушался. Напиши ему список продуктов. И в конце припиши «шуба соболиная». Поверь, сработает. Ты сумасшедшая, закатывает глаза. Делай, что тебе говорю, и мы обе выиграем. Так, зерно я посеяла. Осталось дождаться, когда оно прорастет. А оно прорастет, я уверена. Ди хочет быть единственной в доме, И она меня не переносит, терпит, чтобы угодить Артуру. Наверняка он ей наобещал золотые горы, и они у него есть, черт возьми. Теперь надо прикинуться спящей, а потом послушать, о чем они будут говорить. Засыпаю прямо на диване. Несколько раз Артур проверяет, сплю ли, задавая вопросы, но я не реагирую. Может, сработает, а может и нет. Главное, по-настоящему не вырубиться. Артур ходит по дому туда-сюда, отправляется на кухню, что-то там скрипит. Тишина. Так, надо заглянуть. Если что, скажу, встала водички попить. Заглядываю на кухню. Никого нет. И куда он мог деться? Не исчез же, как призрак. И вдруг открывается крышка под пола, и я беззвучно шарахаюсь к стенке. Я не заметила, что он там есть, когда готовила адский ужин. Сливаюсь со стеной, молясь, чтобы он меня не заметил. Не замечает. Проходит в спальню. Слышится тихий разговор. Пора приблизиться к двери и послушать, о чем они шепчутся. «Ты будешь самой красивой девушкой в республике, Ди», — обещает Артур. «Надень это. Хочу отыметь тебя в этих драгоценностях». Эти слова «будешь самой красивой в республике». У них одна методичка на двоих с Рустамом. Оба конченные лжецы и подлецы. «А эта дурочка точно спит?» — интересуется Ди. «Да, дрыхнет, как сурок, уже 3 часа». Прижимаюсь ухом к двери, стараясь не пропустить ни слова. Если она сейчас откроется, то я отлечу к стенке. «Хорошо, Артур, но мне не нравится весь этот план. Зачем нам вообще это нужно? Мы же могли просто уехать, как планировали. У нас есть деньги». «Просто уехать — это скучно. Я хочу видеть, как Максудов опустится до уровня бомжа». «Нужно вовремя остановиться, ведь он может найти тебя. Зря ты привез его жену сюда. Он будет ее искать». «Он сюда не сунется». «Давай уедем. А эту отпустим. Зачем она нам? Разве я не справляюсь с обязанностями жены? Разве тебе меня мало?» «Диана, мы ведь обо всем договорились». Голос Артура звенит сталью. «Хватит болтать. Лучше встань передо мной и покрути попкой, как я люблю. Вот так. Меня это заводит. А теперь раздвинь булочки и покажи мне свою дырочку». Тошнота подкатывает к горлу, и я отхожу от двери. Какое-то время парочка будет занята, так что я могу спуститься в подвал и посмотреть, что там, на свой страх и риск.